Глава 8. Дочки матери и хруст костей. «Разомнемся!» — произнесла за моей спиной Урсула, ткнув в бок Катарину. «Их по одной запускать будут». Это я увидел, повернув голову к своим спутницам. Одна злая, другая наоборот, легонько улыбалась в ожидании доброй драки. «Не хочу!» — буркнула храмовница, обиженно надув губы. Она смотрела прямо перед собой, где стряпчая леди Ребекки пафосно объявляла, что все сложилось согласно правилам. Выдавала грамоты о том, что все прошли испытания на отлично, но так получилось, что нашелся кто-то еще более подходящий. Кому-то вернули часть задатка, чтоб не возмущались. А самой маленькой участнице, 7-летней девочке в почти что игрушечной кольчужке из тоненьких, редко сплетенных колечек, пообещали, что примут на другое состязание без задатка, когда подрастет. Но девочка только кивала и с улыбкой глядела на взрослых тетенек, словно была на утреннике в старшей группе детского сада. «Да ты не понимаешь!» — протянула Урсула и подмигнула мне. «Пойдем!» «А как отбирать будут?» — спросил я, мельком глянув на расходящуюся группу недовольных родственников претенденток на должность оруженоски. А те, кто, в общем-то, не рассчитывал ни на что, остались. Впереди были хлеб и зрелища, бои за должность телохранительницы и напитки с закусками, которые разносили слуги, угощая желающих. А от легенького пива и слабенькой медовухи, которой полагалось закусывать кусочками сырокопченого мяса и сушеной рыбы, отказываться дураков не было. Сперва кулачный бой, что подсеет совсем уж не пудет, не умех. А потом это... турнир. Поведя плечами и хрустнув суставами, ответила Урсула. «Она же, это, телохранительница, не только в поле мечом должна махать. Чаще в городе зуботычины раздавать, а лучше грозным видом распугать до драки». «А сколько их?» — поинтересовался, отметив, что большая тетя Урсула распугивать умеет, а у приятной Катарины это не получится. «Но наши-то кадровики отбирали не за эффектность, а за эффективность. А эффективность у храмовницы на высоте. И фигурка тоже, и темперамент». Я шмыгнул носом, вспомнив эту ночь. «Ну, это где-то дюжина. Многие хотят попробоваться», — ответила мечница и снова ткнула локтем в бок Катарину. «Пойдем». «Не хочу», — снова буркнула девушка. «Ну и дура. Ты мне потом спасибо скажешь. Знаешь почему?» Катарина нехотя покачала головой, надувшись на несправедливость этого мира. А мечница наклонилась к самому ее уху и что-то прошептала, указав кивком на меня. Вот не знаю, что она сказала, но Катарина аж засуетилась и, бросив казенное с вашего позволения, двинулась за спинками стульев, чтобы выйти на открытое пространство дома, где и должна была происходить схватка. Кстати, сама беременная рыцарша не нуждалась в телохранительнице, лишь сержантке, которая не даст подойти со спины, а лицом к лицу и сама справится. Потому и пал выбор на двух моих спутниц. Я глянул на Клэр, которая, разинув рот, ждала участниц. Леди Ребекка в очередной раз приложилась к валерьянке, а вот ее муженек с некой долей не то ехидства, не то снисхождения проводил храмовницу взглядом. Блин, все-таки руки чешутся переставить этому снеговику то самое на положенное место, снизу наверх. Местным этого не понять. «Первая!» — заорала сержантка Ребекки на весь двор. Через ворота вошла женщина лет 30 в льняной стеганке. Ясное дело, что допускали только претенденток с рекомендациями, но все равно заставили представиться и известить, кем была до этого. «Камила Добрянна из Сардии!» Громко выкрикнула женщина, глядя, как к ней подходят две рослые особы – Урсула и Катарина. «До сих пор имела честь охранять госпожу Фернандес, купчиху второй гильдии». Ребекка кивнула, разрешая продолжить. Храмовница выученно замерла в стойке, заложив руки за спиной, как это изображают в фильмах про американскую армию. Неудивительно. Орден – структура с крепкой организацией и железной дисциплиной. А положение рук на практике не так уж и много, чтобы жесту не повториться. А вот Урсула приняла расхлябанную позу, самодовольно цокнула языком и протянула спутнице две соломинки. Катарина вытянула одну, после чего большая мечница громко выкрикнула «Я первая!» и начала раздеваться. Скинув поддоспешник, который часто носила вместо обычной куртки, осталась только в рубахе-камизе длиной до колен, панталонах, чулках и обуви. После подпоясалась, а потом встала в некое подобие боксерской стойки. Не такой, как у современных земных спортсменов, а той, что была на заре формирования этого вида спорта. Словно насмотрелись фотографии про боксирующих лондонских джентльменов. «Юр!» — негромко позвал меня по-русски Андрей. Они всегда в ночнушках дерутся». «А ты хотел без ночнушек?» «Ну, не знаю, просто непривычно. На земле женский бокс в облегающей спортивной одежде, а в этой распашонке же неудобно». «А как японцы в кимоно скачут? Оно у них тоже очень свободное. К тому же нижнюю рубаху боевым ремнем подпоясали, чтоб не болталось парашютом». Закончив короткий разговор, продолжили наблюдать. Урсула дождалась, пока соперница тоже разденется, и начала язвить. «Ну чё, купеческие мешки от мышей охранять надоело. Чё притащила сюда свою задницу?» Соперница сплюнула на землю, понимая, что сложно придется с Лонфнетшей, которая на полголовы выше и на 40 фунтов, то есть на 20 кило тяжелее. Но делать нечего. Раз пришла на состязание, надо что-то показать. Опять же, престиж. Отступить значит опозориться. «Чё, уже описалась?» Продолжала ее подначивать Урсула. «И правильно. Помню, в битве под... Не помню уже, да и в бездну, где это было, но кулаком кирасу вмяла. А через твое жирное пузо точно до позвоночника достану. У тебя ж не мясо, жир сплошной. Но оно-то понятно, у купчихи-то сытная мягонька». Соперница засопела, а потом с криком бросилась на Лонфнетшу. Она разогналась. И когда осталось совсем немного, попыталась сделать прямой удар ногой, видимо, решив, что руками не справится. Но Урсула отбила удар запястьем, отчего пятка прилетела не в живот, а в бедро, и нанесла боковой в левый бок кандидатки по ребрам. Меня бы от такого отбросило всего переломанного на пару метров, а соперница зашипела, согнулась и отступила на несколько шагов. «Ну, все!» — выкрикнула мечница, разведя руки в стороны. «Ну давай, я даже защищаться не буду!» Соперница сделала вдох и кинулась с новой силой, на этот раз намереваясь достать ее кулаками в лицо. Вот только напоролась на тот же прием, какой хотела проделать в самом начале. Урсула просто пнула ее коленом в живот, ценой пропущенного в скулу удара. Моя телохранительница верно оценила преимущество своей массы и выиграла. А купеческая охранница согнулась и рухнула на колени, пытаясь дышать, но лишь тщетно хватая ртом воздух. Зрители зарукоплескали победительнице. «Не женщина, а таран», — с улыбкой произнесла леди Ребекка и кивнула в знак признательности за поединок. «Да уж», — согласился я, — «уже верю про помятую кирасу». А Клэр продолжала смотреть на бойчих с раскрытым ртом. «Это, конечно, не настоящий рыцарский турнир, но организовано исключительно ради нее, и потому глаза юной графини горели азартом, как две звезды». «Катарина!» Весело закричала Лонфнетша. «Твоя очередь, покажи удаль!» Высокая, подтянутая храмовница ни капельки не походила на Урсулу. Но именно от этого было еще интереснее. В ожидании своей схватки львица обернулась, нашла глазами меня и, увидев улыбку, улыбнулась в ответ. Зато Клэр надулась. «Да что она может?» — забурчала графиня, словно диванный эксперт перед телевизором. «Пистолетами и я могу стрелять!» «Не следует недооценивать храмовниц, Клэр!» Наклонив голову в ее сторону, проговорила Ребекка. «Да все равно она дура!» Катарина явно услышала сказанное, что с ее нечеловеческим слухом было не мудрено. Девушка раздраженно дернула головой. Будь у нее хвост, непременно хлестнула бы себя по бокам. Сразу на ум пришла сегодняшняя ночь и игра теней, где у храмовницы однозначно такой хвост присутствовал. Не кстати вспомнилась и тень, разглядывавшая карту. Тем временем во двор вошла очередная претендентка. Женщина средних лет с переломанным до ужаса лицом, словно у вышибалы в дешевом трактире, и кожаной куртке. Пока представлялась, ужасно шепелявила. Телохранительницей она до этого не была, а работала такой же наемницей, как и Урсула. Женщина долго перечисляла битвы, в которых участвовала, свои заслуги и свои намерения побить всех остальных. «Дуру лучше побей», — буркнула Клэр, сидя рядом. «Приличия!» Ребекка мягко отдернула ее, как малое дитя, недовольная, что мультики кончились. А еще я заметил, что сидящая с нами у стола Лукреция теребит один из свитков с рекомендацией. Она поджала губы и с азартом чего-то ждала. Увидев мой взгляд, улыбнулась и легонько приподняла бумагу с печатью, мол, будет очень интересно. Но пока все было вполне ожидаемо. Претендентка скинула куртку, подпоясалась и двинулась в сторону Катарины. А храмовница, легонько прыгая на носочках, начала кружиться и отступать. «Слышь, сучка!» — кричала кандидатка. «Я тебя все равно поймаю!» Катарина молча пританцовывала, выставив вперед наполовину согнутые руки. Лишь однажды слегка присела и сделала ложный выпад, а потом снова принялась отступать. Я видел девушку в бою. Это не вязалось с ее стилем. Там был холодный расчетливый натиск, а здесь лишь танец, сопровождаемый подначиванием зрителей, шуршанием мелких камешков под ногами и побрякиванием ножен на поясе и жетонов на цепочке, свисающей с шеи. Один со знаком небесной пары, другой — эмблема местных наемниц отдела прогрессорства. «Я же говорю, дура!» — снова заворчала Клэр, а потом добавила. «А сиськи даже у меня больше!» Не уверен, но, скорее всего, именно последние слова послужили спусковым крючком. Катарина с ревом дикого зверя бросилась вперед, совершив умопомрачительную вертушку в прыжке. Классическую такую, словно из китайских боевиков. Соперница проворонила удар, получив голову, и на свое несчастье не упала сразу, а контуженно уставилась в пустоту. Этого хватило, чтобы Катарина перешла в ближний бой. С невероятной скоростью замелькали кулаки, локти, колени. И схватка стала походить на самое натуральное комбо из Mortal Kombat, смешанное с тайским боксом. Могло бы и фаталити случиться, если бы не вставшая со своего места Ребекка. «Хватит!» – прокричала она. «Лекаршу сюда! Павшую в дом!» Катарина, злопнув выступающий из мощенного двора булыжник, развернулась, выпрямилась и резко приложила левый кулак к левой груди. «Во имя вас и вашей славы, ваше сиятельство!» Тяжело дыша, произнесла храмовница, а потом отошла в сторону, взяв у подбежавшей служанки кружку с напитком. Клэр осталась сидеть с поджатыми губами, словно ей язык показали. «Ни хрена себе, шалень!» — восхищенно скороговоркой выпалил Андрей, разглядывающий импровизированный ринг. А я наклонился к Лукреции, как знатоку храмовых порядков. «Что это сейчас было?» «Орденский бой», — шепотом ответила она и взяла со столика кубок с вином. «Говорят, еще со старой эпохи остался. Теперь веришь, что маленькая девочка смогла нескольких магов убить?» Я кивнул и продолжил наблюдать за схватками. «От меня здесь многого не требовалось. Просто быть статистом и болеть за своих женщин. А ведь они обе, что Катарина, что Урсула, мои. Девушка и тетка». Бои продолжились. Сейчас уже не было таких фееричных схваток. Катарина откровенно жалела претенденток, да и тетя Урсула немного выдохлась. Одних прибывших хлопали по мокрой спине в знак одобрения, других под свист толпы прогоняли. Еще раз унесли в дом, отправленную в нокаут. Но там Урсула такой удар нанесла, что мог и быка свалить. Запомнилась только какая-то резвая девчонка, которая долго выматывала Ланснэшу, пока та, наконец, плюнув, не сдалась. А пару раз в драку вступала на нашей стороне сержантка Рыбыки Герда. Жилистая тетка шла напролом, при этом очень хорошо закрываясь от встречных ударов. Все же единоборство даже на земле известно еще с античности, и что-то новое в этом придумать сложно. Тот же Панкратион пережил почти без изменений больше 2000 лет. «Ну, теперь самое веселое», — почему-то обрадовалась Лукреция, когда из свитков с рекомендациями остался только один. Тот, что она держала все это время в руках. И, кажется, я даже знаю, кто победит в этом турнире. Была очередь Урсулы биться. Она уже тяжело дышала и подзывала разносчицу, стоя спиной к воротам и крича про медовуху. После слов волшебницы во двор вошла здоровенная девица лет 17, одетая в цвета городской стражи. Ни ростом, ни сложением она не уступала Урсуле. Их фигуры были даже схожи, и победа в этой схватке явно оказалась бы не на стороне уставшей мечницы. Катарина осилила бы, но не ее очередь. Новенькая скинула с себя верхнюю одежду, оставшись в камизе, и повела широкими, совсем не женскими плечами. На лице с тяжелыми, но не злыми чертами играла какая-то странная улыбка. А еще она очень пристально глядела в спину пьющей воду Урсулы. Все замерли. Все ждали интересного боя. Но когда мечница повернулась, то не стала толкать пафосную речь, а молча опустила руки. «Ты что здесь делаешь?» Услышал я тихие слова. «Удачу испытываю», — ответила пришедшая, пожав плечами. «Иди отсюда». «Нет». «Топай домой, чтоб я здесь тебя больше не видела», — громко закричала Урсула, указав рукой на ворота. «Нет, мама», — с полоборота завелась девица. «Думаешь, только тебе можно получать приключения, славу и золото?» — прокричала она и сделала шаг вперед, импульсивно взмахнув руками. А по толпе прошелся гам. «Еще бы! Это уже не просто отбор кандидатов, а семейные разборки. Вот родишь мне 4 внучек, будешь делать, что хочешь. А сама-то помнишь, где меня родила?» Махнув рукой куда-то в сторону, выкрикнула упрек молодая богатырша. «В каком-то трактире, в попавшемся на пути терции городишки, название которого ты даже не помнишь. «Так не тебе мне указывать. Я мать, я имею право. А я уже взрослая. Я уже в городской страже служу». Снова махнув в сторону города, не уступала дочь. «Тогда я тебя выкину отсюда», — процедила Урсула. «Служишь на воротах, так и служи дальше». «А ты попробуй», — подалась вперед богатырша. «Думаешь, я купила эту рекомендацию? Я лучшая в дозоре по Северному порту. В кулачном бою, в бое на алебардах, в стрельбе. Я 4 выстрела в минуту из мушкета делаю». Все ждали, а Урсула вдруг вытерла лицо, словно по нему побежали слезы. «Глория, тебя же убить могут!» Голос ее дрогнул. «Тебя тоже, мама!» Урсула вдруг взмахнула рукой, резко развернулась и пошла в сторону крыльца. «Да делай, что хочешь! Убьют, домой не возвращайся!» Бросила она через плечо, а потом села на крыльцо и шмыгнула носом. «Ваше сиятельство, ваша милость!» Обратилась она к Клэр и Ребекке. «Отошлите ее прочь!» Юная графиня, ясное дело, молча глядела с растерянным видом. Она просто не знала, что говорить. Да и не могла знать, опыта не хватало. Лишь мастиф малыш, который лежал у ног своей хозяйки, поднял голову и с любопытством принюхался к ланцнетше. Однако, вопреки ожиданию, слово взяла не леди Ребекка, а Лукреция. «Урсула, если мы берем с собой слабых мужчин и госпожу в положении, то, само собой, будем очень осторожны». Женщина еще раз шмыгнула носом, а потом кивнула. «Как же слабые они, но будь по-вашему». Сразу после этого огласили имена 4 претенденток, попавших во 2-й тур, где они будут показывать умения во владении холодным оружием, разрубая связки канатов и тыков на шестах, и соревноваться в стрельбе из мушкета, арбалета и лука по горшкам и соломенным мишеням. Как-то в этой кутерьме я едва заметил, как Ребекки и Клэр подвели мужчину с почтовым соколом на рукавице и свитком с рекомендацией. Он поклонился и тихо, но отчетливо представился. «Джек. Меня зовут Джек, госпожа». Артем со вздохом оглядел большую и почти пустую комнату, которую ему предоставили. В ней не было ни санузла, ни телевизора, ни даже картин на стенах. Лишь кровать с балдахином, древний-древний умывальник, висящий над большим деревянным корытом, здоровенный, обитый медными полосами сундук с круглыми ручками для переноски по бокам и железный, даже не лакированный, ночной горшок с крышкой. «М-да», — протянул он, состроив мученическую физиономию, и вынес вердикт. «Дикари. Абсолютные и беспросветные дикари. Варвары». За его спиной стояла назначенная то ли в телохранительнице, то ли в надзирательнице Магесса. Особо, конечно, интересная, но не настолько, чтобы пасть, по примеру местных недомужиков, перед ней низ. «А больше мебели не будет?» — спросил Артем, повернувшись к сопровождающей. «Какая вам нужна?» — спокойным и даже слегка снисходительным голосом спросила та. «Ну, хотя бы письменный стол и стул, шкафы под одежду, доску для того, чтобы мелом на ней писать. «Да чего еще вы додумались в вашем отсталом мирке?» В воздухе повисла тишина, а потом профессор Глушков повторно выдал короткое «Да, дикари» на русском языке. Он опустил взгляд на герб, изображенный на одежде барышни, и сунул руку в карман, где имелся портативный магодетектор. Прибор уже доказал свою состоятельность во время использования Юрием, и значит, грех было от него отказываться. Но, в отличие от Юры, Артем вывел отчет от сигнала на зрительный нерв, отчего в воздухе возникло несколько графиков. Спектральный анализ, общая амплитуда по мощности со шкалой в минуту прошедшего времени, отчет из кино по выявлению простых закономерностей — ничего сложного. На графиках сразу возникла надпись «Выявлен белый шум фонового излучения окружающей среды». «Отфильтровываю», после чего изображения сразу стали ровнее. Лишь изредка проскакивали отдельные зубцы всплесков неизвестного происхождения. «Как вас хоть зовут?» — со вздохом спросил Артем. «Констанция Стана», — тут же ответила барышня. «Стойкий оловянный солдатик», — усмехнулся профессор. «Как же тяжело с вами». Он подошел к окну и провел ладонью по подоконнику. На удивление, тот был без единой пылинки. А далеко, в просвете между домами, виднелась верхушка радиопередающей антенны базы. Она выглядела немного поблекшей из-за большого расстояния и слегка голубоватой. «К чертям все это», — пробубнил профессор. «Надо было идти с Юрием, хотя еще могу догнать». Он развернулся и поглядел на барышню снизу вверх. «Передайте своей хозяйке, что я передумал. Я хочу вернуться к прочим халумари и побыстрее». «Как скажете», — спокойно ответила Констанция и отошла в сторону, пропуская Артема к двери. Глушков ухмыльнулся и направился к выходу. Уже у самой лестницы он нахмурился. На графике начал явственно читаться сигнал растущей мощности. Задумавшись, Артем ступил на лестницу, а через пару шагов прибор выдал всплеск. Ступенька подломилась, и профессор кубарем полетел вниз. У самого низа он услышал хруст и ощутил боль в руке и ноге. Перед глазами встал красный туман, в котором плавали разноцветные звездочки. «Что ж вы так? Осторожнее надо!» — раздался голос Констанции. А вскоре боль отступила, и профессор смог нормально думать. И хотя сердце дико стучало, а самого его трясло от избытка адреналина, он не мог не заметить голубоватое сияние, исходящее от рук волшебницы, приложенных к ранам. А еще он заметил надписи, которые начал выдавать Искин. Его личный искусственный интеллект, с которым он проработал над научными задачами не один год. Наученный и натасканный на подобные аномалии. Выявлено 7 несущих частот. «Выведи». Одними лишь губами отдал приказ Глушков, а потом поднял глаза на спокойную Констанцию, которая осторожно взяла профессора на руки и понесла обратно в комнату. «Сигнал». Выдал надписи Искин, и дверь перед ними сама распахнулась, пропуская внутрь. Волшебница донесла Артема до кровати, уложила, после чего отошла на 2 шага и низко поклонилась. «Я распоряжусь, чтобы вам привели лекаршу. Принесли все необходимое для письма и чтения. Прикажу подавать еду в комнату. И очень прошу, не докладывайте о случившемся. Меня накажут за нерасторопное, за то, что не смогла уследить за вами. Я очень виновата и прошу прощения». Артем некоторое время глядел на чародейку, а мысли его неслись галопом. Она ведь нарочно его уронила, специально, а теперь извиняется. В то же время вот оно, то сокровище, ради которого он направился в этот дикий мир. И идти никуда не надо, просто нужно правильно поработать. Нужно, чтобы Констанция не знала, что она объект изучения. А Юрию и Андрею он и так может все инструкции отправить. Сделает им дистанционное обучение. Глушков откинулся на подушку, приложил здоровую руку ко лбу и голосом из старого-престарого мультфильма простонал. «Я самый тяжело больной в мире человек. Я умру без чаю с медом и большого куска жареной колбасы».